Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи пришел такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то основание для утверждения о сращивании церкви и государства в России? Как получилось, что даже на сессии ПАСЕ это обсуждали и хотели этот пункт внести в окончательную резолюцию? Это что-то беспрецедентное. Из письма Дмитрия Коновалова, Санкт-Петербург. Я уже неоднократно имел возможность говорить о том, что тема сращивания церкви с государством в нынешних условиях на пространствах канонической территории Русской Православной Церкви – это миф. Этот тезис очень легко доказывается, потому что для того, чтобы сказать о сращивании, нужно либо процитировать патриарха, либо постановление Священного Синода Архиерейского Собора и доказать на строке, что церковь имеет своей целью сращивание и осуществляет эту цель. Если мы возьмем все документы, в которых говорится о взаимоотношении церкви и государства, включая основы социальной концепции Русской Православной Церкви, коей церковь руководствуется, выстраивая свои отношения с государством, ничего подобного мы не найдем. Потому что церковь, пройдя через тяжелейшие годы XX века, анализируя все то, что произошло с ней в XX веке, во многом причиной происшедшего видела те взаимоотношения церкви и государства, что сложились в Российской империи. Тогда церковь была государственной церковью, называлась ведомством православного исповедания, являлась частью государственной машины. И, естественно, когда в результате революции рухнула государственная машина, то и против церкви был нанесен сокрушительный удар. Правда, не столько потому, что она была частью государственной машины, сколько потому, что учение церкви, ее проповедь, расходилась с идеалами тех, кто решил строить на разрушенном фундаменте старой жизни новое здание. Ну, а почему же возникает сегодня этот миф? А он возникает вот почему. Те, кто категорически не заинтересован, мягко выражаясь, в укреплении позиции церкви, в христианизации нашего народа, в духовном просвещении нашего народа, пугают общество и людей этим сращиванием. Церковь будет играть роль некоего идеологического инструмента, который, конечно, будет влиять на выбор людей и лишать их столь драгоценной свободы. Вот этим жупелом пугают в первую очередь интеллигенцию. Вы хотите свою свободу потерять? Вы хотите снова вернуться в советское время, только в ином идеологическом контексте? Вот вам явная угроза со стороны Русской Православной Церкви. Она вас может лишить такой свободы. Поэтому раздувание мифа о сращивании является одним из способов борьбы с церковью. А сейчас возникает вопрос, почему возник этот миф? Ведь на ровном бы месте он как бы не мог возникнуть. Цель ясна – борьба с церковью. А что явилось причиной? Я хорошо вспоминаю, как о нас писала та же самая недоброжелательная пресса и те же самые авторы, что сегодня настаивают на мифе сращивания церкви с государством в 90-е годы, да и в 2000-е. Говорили о том, что церковь провалила свою миссию. Никакой волны обращений к христианству нет. Религиозность находится на отметке 1-2%. Миф, что Россия православная страна, а русский народ православный. Сравнительно недавно еще публиковались эти высосанные из пальца статистические данные. И церковь упрекалась в том, что она потерпела полное фиаско в сфере миссии. И вдруг в какой-то момент, мы знаем, когда это возникло, сменилась тональность. И вместо упреков церкви в ее недееспособности, вместо рассказов, сказочных рассказов о неудаче православной миссии, стали говорить о том, что церковь сращивается с государством. Она входит во все поры. Почему? Почему одна ложь сменилась на другую? А потому что те, кто распространяет эту ложь, увидели реальную картину. Они увидели успехи церкви. И сегодня, когда даже самые скептические социологические исследования утверждают, что церкви доверяет 73% россиян, не может оставить спокойным тех, кто ставит своей целью снизить это доверие, довести вот до того 1-2%, о которых они мечтали в 90-е и в начале 2000-х. А что используется в качестве доказательства тезиса, ложного тезиса о том, что церковь сращивается с государством? Несколько фактов. Ну, во-первых, тот факт, что на богослужениях присутствуют государственные деятели, тот факт, что архиереи на местах имеют добрые отношения с губернаторами, то, что в церковь стали приходить люди, занимающие высокое положение. Но разве это свидетельство о сращивании? А может быть, это свидетельство о том, что народ наш становится православным? Не сращивание, а успех миссии. Еще этот успех далек от того, каким бы его хотели мы видеть. Еще очень многое нужно сделать. Еще большой процент людей, полувоцерковленных или начинающих только воцерковляться. Поэтому и удар наносится по программе 200 храмов, по программе вообще строительства храмов, по открытию новых епархий, потому что все это стимулирует развитие церковной жизни. Я уже в свое время обратился публично к тем, кто распространяет этот миф, чтобы они привели конкретные примеры сращивания. Появились такие публикации. Авторы ломятся в открытую дверь. Не стыдятся использовать в качестве доказательства то, что доказательством является совсем противного, а не того, что они хотят доказать. Ну, например, преподавание основ православной культуры в школе. Но церковь же предложила, чтобы не только основы православной культуры преподавались, а другие культуры, и чтобы светская этика предлагалась. И мы знаем, что в некоторых регионах основу православной культуры избирает не большинство людей. Полная свобода выбора. Но неужели даже это преподавание дисциплины, которая не является религиозной дисциплиной, это не закон Божий, это культурологический предмет, его преподают не священники, как это бывает в странах Западной Европы, преподают светские педагоги. И процент уж не так велик, чтобы всех испугать, приводится в качестве примера сращивания. Так тогда давайте повнимательнее посмотрим на опыт жизни христианских церквей в Западной Европе. Куда больше примеров более эффективного преподавания религиозных предметов, чем в нашей стране. Другой пример. Капелланы в армии. А почему же не говорится о сращивании церкви в Польше, в Соединенных Штатах, где за деньги налогоплательщиков содержатся капелланы? Почему никто не возмущается по поводу того, что президент Соединенных Штатов присягу приносит на Библии? Можно представить себе, какой был бы крик, какое бы скрежетание зубами, если нечто подобное было бы в России. А капелланы в армии. С большим трудом было принято решение, но ведь до сих пор 20 с небольшим священников на всю великую российскую армию. Постыдитесь. Но ведь употребляете эти аргументы, пытаясь доказать сращивание. И вроде как люди серьезные. Стыдно все это читать. Ну и другой аргумент. Недвижимость возвращают церкви. Так ведь Россия в 90-е годы согласилась, кстати, с требованиями того самого ПАСЕ, Совета Европы, о возвращении незаконно экспроприированной недвижимости религиозного назначения, но в 90-е годы заболтали. Тогдашнее правительство издало распоряжение о передаче имущество религиозного назначения, по которому ни одно здание не могло быть возвращено. Это делалось в качестве отписки, чтобы показать Западу, мы ведь тоже исполняем рекомендации Совета Европы, а на самом деле по тому положению ни одно здание не было передано. И, наконец, принимаются законы, которые выводят эту ситуацию в некое нормальное положение. Есть требования Европейского Совета, мы члены Европейского Совета, мы принимаем решение вернуть, речь ведь идет не о коммерческих зданиях, речь идет о храмах, часто полуразрушенных, на которые еще требуются огромные средства, чтобы их восстановить. Нет, аргумент в пользу сращивания. Не уверен, что после моей передачи прекратятся эти глупые, бредовые публикации. Потому что ведь людям нужно повторять, чтобы вбивать в сознание не только своих граждан, но сеять эту дезинформацию по всему миру, в том числе и в ПАСЕ, мол, сращивается Русская Православная Церковь. Русская Церковь ни с кем не сращивается, в том числе и с государством. Но она несет ответственность за нравственное состояние своего народа, за поддержание духовной и материальной культуры. И в этом смысле она будет находиться в диалоге с любой властью, с тем, чтобы через сотрудничество с властью, в том числе, служить этим высоким целям, которые перед ней стоят. Церковь не уклонялась от сотрудничества даже в советское время. Там, где это было возможно, там, где хоть как-то можно было использовать инструменты диалога для утверждения нравственности, духовности в жизни нашего народа. Она не сойдет с этого пути и сегодня, какая бы власть ни была в России, потому что церковь не является оппозиционной силой. А может быть, весь сыр в бор именно потому, что церковь не оппозиционная сила. Может быть, тут же и прекратились бы все обвинения, если бы церковь подняла бы знамя борьбы с властью, как ей предлагают некоторые персонажи из-за рубежа. Церковь не будет заниматься революциями, это не ее дело. Она будет находиться в диалоге с властью во имя духовного и нравственного процветания общества. Она категорически отметает всякие надуманные обвинения в клерикализации и в сращивании. И заявляет об этом громко на весь мир. Дай Бог, чтобы эти слова, по крайней мере, устыдили тех, кто не стесняется своими собственными фамилиями подписывать ложь и клевету в адрес Русской Православной Церкви. На этом я заканчиваю нашу передачу, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.